Вместе с выпиской мне передали пакет с вещами, где кроме одежды был телефон, притом не мой старый, а уже новый и самый простейший, этакий пластиковый кирпичик с кнопками, который годился только на позвонить и не более. Стоило его только включить, как на него незамедлительно поступил звонок. «Где тебя носит?» – спросила госпожа. Эта девка себя так записала. В Рыжковых лугах, ляпнул не подумав. Боль. Телефон выпал, а меня опять скрутило. Чувствую, дальнейшая моя жизнь заиграет новыми и невиданными красками. Наказание прошло так же быстро, как и наступило. С пола вставать не стал, куда упал, когда стало плохо. Только облокотился на кровать спиной и подобрал телефон. Уяснил, нервные все какие-то. Буркнул в ответ, в больнице я сейчас. Слишком долго, у входа тебя ждет машина, немедленно выдвигайся. Звонок прервался, а мне не оставалось ничего, как подчиниться, кипя злостью. Денек, скорее всего, будет длинным и непростым. Машину искать не пришлось. Черный внедорожник стоял прямо у центрального входа. Стоило мне только выйти, как водительское стекло опустилось, и водитель коротко бросил: «Садись, мы опаздываем, госпожа ждать не любит». Отвечать ничего не стал, нет смысла, да и настроение поганое, и могу наговорить лишнего, а этот хрен потом стуканет, а мне усугублять свое положение как-то не очень хочется. Забравшись на заднее сиденье, я попытался расслабиться и немного привести мысли в порядок. Мой новый статус вносил слишком большой сумбур и неопределенность. Как оно будет, что делать, непонятно, но знаю точно, что надо все силы положить на освобождение. Это первоочередное и главное, что должно волновать меня. Для этого надо как-то справиться со своей вспыльчивостью и держать себя в руках, а то могу сдохнуть за просто так. Хотя сейчас легко рассуждать, едя в машине и еще не зная, что мне ждет, но вот то, что есть определенные вещи, которые я делать не буду ни при каких обстоятельствах, это стоит донести, или не стоит, чтобы не обострять. Как же плохо, когда вообще ничего не понимаешь, и еще хуже не иметь сил это исправить, во всяком случае пока. Ватанабе явно тяготели к современному стилю. Если особняк Танака выглядел так, будто сошел со страниц учебника по истории, то у семьи Джира с этим проблем не было никаких. Дом был большим и современным, с большими окнами, никаких статуй и прочего антуража. Больше всего он походил на дома богатых семей Европы или России. Если бы не обстоятельства попадания меня сюда, то можно сказать, что понравилось. Мне такое больше ближе и по душе. История, конечно, прекрасна, но только в музеях и на страницах учебников. Территория вокруг дома была не маленькая, от ворот до дома ехали на машине, потому многого заметить не успел, но и того, что увидел, хватило понять, что они явно не беднее моих прошлых родственников. Такой вывод напрашивался сам собой, потому как такая территория в небольшой Японии не может стоить мало и немогущественной семье принадлежать не может. Тебе велено передать, когда приедем, идешь к двери, жмешь на звонок и ждешь, пока откроют. Куда-то уходить запрещено, что-то трогать запрещено, выдал инструкцию водитель. Дышать не запрещено, вот и стоило настраивать себя, чтобы следить за языком. Открыл рот, и все установки пошли по одному месту. Пока можешь, но если только рискнешь обидеть госпожу Ватанабе, и дышать тебе больше не понадобится. Уяснил, взгляд был явно недобрый. Угу, в дневник запишу, чтобы не забыть. Язык мой, враг мой. Вроде как раздался скрип зубами, но не уверен, потому как вылез из машины и направился к двери. Оказавшись на месте, сделал как сказали, а потом присел на ступеньки. В ногах правды нет, она вся там, на чем сижу. Во всяком случае, моя жизнь последнее время очень на нее похожа, только запаха пока не ощущается, но думаю, это дело времени. «Господин», — раздался молодой голос за спиной. Поднявшись, посмотрел на обладательницу такого чудного голоса. Определенно у этой семьи вкус есть. Во всяком случае, что касается архитектуры и подбора персонала, это я не про себя, тут они явно промахнулись. Это вот про эту милашку в форме горничной, которая ей очень шла. «Не господин, меня зовут Александр Морозов». «Да, я уже знаю. Прошу вас следовать за мной», — ответила служанка и первой направилась вглубь дома. Мне осталось только закрыть дверь за собой и постараться хоть немного не пялиться на короткую юбку и на ножки, которые были просто загляденье. Дом оказался намного больше, чем казался снаружи, и при этом имел довольно запутанные коридоры. С учетом отвлекающего фактора, идущего впереди, запомнить получилось явно не больше половины пройденного пути, но думаю, еще будет возможность. «Прошу, вас уже ждут». Служанка легко постучала в двери, у которых мы остановились, а потом почти сразу открыла их и отошла в сторону. Заходил я вполне спокойно и особо не нервничал. В чем плюс моего положения, да и всего опыта жизни после переезда? Когда тебя постоянно пытаются как-то задеть и унизить, когда постоянно приходится отвечать на удары в меру своих сил, ты со временем начинаешь привыкать и на тебя перестает производить сильное впечатление резкие повороты судьбы. Мой новый статус был для меня шоком только в начале. Была злость, ярость и отрицание, только оно уже прошло. Осталась холодная ярость и желание размотать этот красивый домишко в пыль, вместе со всеми ее обитателями, ну разве что красотку-служаночку можно не трогать. Ее наоборот лучше всего героически спасти и потом, ну я думаю, потом нашел бы чем заняться. Привели меня в довольно большой и светлый кабинет с большими окнами. Обставлен был в общем стиле с домом, то есть современно и технологично. Тоже себе такой хочу когда-нибудь, но потом. Пока же я сосредоточился на людях, которые находились здесь. Мое предположение, что только Минека меня ждет, не оправдались. В кабинете находился довольно большой стол, который использовался по всей видимости не только для работы хозяина, но также и для совещания или чего-то похожего. Сейчас же за ним, кроме Минека и Джира, находилось еще трое человек. Первый из них был мужчина лет 40, может и старше, не всегда можно определить у сверха возраст. Его отношение к одаренным выдавали белые волосы и не совсем типичный для японца разрез глаз. По разные стороны от него находились две женщины, брюнетка и блондинка, притом если брюнетка 100% японка, то вот вторая скорее всего нет, скорее всего все-таки европейка, потому как если даже одаренная и произошли изменения, совсем черты твоего первоначального вида до конца не пропадают, хоть мелкие штрихи, но останутся. В этой же женщине ничего такого не было. Суд объявляю открытым, все действующие лица в сборе, господа, мысль мелькнула и пропала, а я чуть было не усмехнулся, уж слишком все это отдавало пафосом и театральностью или даже школьным вызовом на ковер к директору. Сейчас будут казнить и миловать, а возможно просто казнить, ладно, посмотрим. В комнате царила тишина, члены семьи Ватанабе рассматривали меня как животное в зоопарке, которая посмела зашипеть на благородных господ и мало того, оно еще и плюнуло в их любимую дочурку. «Ты напал на мою дочь, покалечил моих людей, нанес удар по нашей репутации в клубе. Ничего не забыл», — спокойно произнес глава семьи. «Еще пожелал ей сдохнуть поскорее вместе со всей школой. Вот теперь точно все, может у меня биполярка, вот кто тянул за язык. Ты безродный щенок, который тявкает, не понимая, что его могут прихлопнуть в любой момент». Прошипела брюнетка, если бы не блажь моего мужа, ты бы уже кормил червей, хотя даже это много для такого как ты. Будь моя воля, тебя бы сожгли, а прах спустили в унитаз. Какая злобная тетка, похоже это мамочка. Чудо, а не семейка. Я оставил без внимания эту реплику. Смысл разоряться и кому-то доказывать, что я белый да пушистый, это вообще не так. Начни что-то сейчас говорить, может стать только хуже. Лучше подождать конкретных действий с их стороны. Я хочу понять, откуда такая ненависть к моей семье, продолжил глава. С Танако мы не сталкивались интересами, с твоей бывшей страной наоборот ведем дела и довольно успешно. Даже могу сказать, что там у нас есть друзья, с которыми нас связывает и кое-что большее. Блондинка слегка улыбнулась. Я видел запись того, что ты сказал Минако перед нападением. Возможно, я согласен, что она повела слегка неправильно. Но такая реакция, это застарелая обида. Откуда, вы правда не понимаете, хмыкнул на его вопрос, за пару дней моя жизнь рухнула, родители погибли, потом, не спросив, меня с сестрой вывозят в другую страну, а не успел приехать, вышвыривают как попрошайку кидая кость, притом разлучая с сестрой, которая оказалась и не сестра вовсе, но ладно, опять же, не спросили и засунули в этот гребаный ад, который вы зовете школой, набитый сверхами из богатых семей, меня, без силы, чужака, без семьи, в класс, к вашей любимой дочурке. Наверное, впервые я говорил все это без нервов, даже слегка усмехаясь, любовью я к ней воспылал так же, как однажды моя одежда, так же, как однажды сгорели мои волосы. Меня жгли, морозили, били молнией и избивали. Я пытался отвечать, не в моих правилах бегать к страшим, даже если бы они были. И единственный раз, когда это получилось, меня превратили в раба. Ваша семейка. Этих причин более чем достаточно и для более сильных чувств. Боль. Раздался крик со стороны брюнетки. Похоже, сила наказания зависит от вложенного желания наказать. Было ощущение, будто меня окунули во что-то кипящее и слегка там покрутили. Мой крик, наверное, слышали даже соседи этого чудного домика, хотя может и нет. Все закончилось неожиданно и наступило облегчение, а потом я обнаружил, что меня держат за подбородок и от этого места начинает разливаться приятное покалывание, а потом резкая короткая боль на сердце и все прекратилось. «Что ты сделала, Снежана?» – раздался голос главы. «Освободила», – сказала блондинка, поднимаясь с колен. Оказывается, это она сняла с меня все эти поганые ощущения. «Кто тебе позволил? Ты не имела права это делать». Брюнетка буквально фонтанировала злостью и яростью. «Эта тварь посмела угрожать моей дочери, посмела обвинить ее во всех этих гнусностях. Ты не смела освобождать его. Как видишь, посмела». Блондинка лучилась довольством, и он не врал. «Твоя дочурка все это вытворяла, притом если раньше этого за ней замечено не было, то вот на этом мальчике она не стеснялась». И остановив почти сорвавшиеся слова с губ матери Миныка, она продолжила: «Доказательства есть, видя запись того, как она сжигает его одежду». Притом он не уточнил, что это было медленно, в то время, когда его держали ее поклонники. «Так же дело было, девочка», — посмотрела она на девушку, которая побледнела и промолчала, а потом посмотрела на меня. «Вставай, я целитель, сама печать поставила, сама же и сняла. Это просто жесть какая-то, ну его, надо сваливать отсюда куда подальше», — думал, пока вставал. Это интересные и крайне неприятные подробности. «Миныка», — девушка вздрогнула, когда обратился к ней ее отец, — «ты меня разочаровала. Своими действиями ты поставила нас в крайне неудобное положение, и это еще повезло, что-то на коне пошли на обострение и приняли наши доводы, но вот знали ли они подробности — большой вопрос. То, что они отказались от парня как от преступника, это одно, и совсем другое, это травля и мучение его же, когда он, пусть и формально, был еще членом их клана. Ты хочешь втравить нас в войну? Прости, отец, я не знаю, что на меня нашло. Мне казалось, что Гайдзин должен больше проявлять уважение к нам, я просто хотела его проучить в тот раз. Понимаешь, молчи, ты все глубже себя закапываешь. О каком уважении ты говоришь? За что он должен тебя уважать? Чего ты добилась, кроме красивой мордашки? Ответь, отец, я лучшая ученица и Джира. Он даже не стал ее дальше слушать. Да, отец, — подскочил парень со своего места, где до этого сидел и улыбался. Ты собирал информацию, почему я не знал всех подробностей до того, как встречался с главой клана Танака. По официальным источникам ничего такого не было. Проще говоря, отец, руководство школы полностью поддерживает такое отношение между учениками и не афиширует все происходящее. Должен сказать, что я же тоже там учился, и тогда такого там не было. У нас и времени свободного не было на занятия глупостями. Прошлый директор не смотрел на фамилии и мог выкинуть из школы за меньшую провинность. Не то что за такое. Я слушал и успевал только переводить голову с одного говорившего на другого и тихо выпадать в осадок, потому как ни капли не верил в происходящее. Все это казалось одним большим спектаклем, разыгранным с непонятной целью. Разбирательство тем временем продолжалось, глава семьи даже кому-то позвонил. Похоже, руководство в учебном заведении скоро сменится, хорошо, если не по причине смерти предыдущего, потому как я понял, ситуация не понравилась очень многим и не только в этой семье. Я даже уже немного заскучал, когда все-таки обратили внимание и на меня. «Александр, от имени семьи Ватанабе, приношу свои извинения за действия своей дочери, за все то зло и боль, что она тебе причинила. Я снимаю все претензии к тебе с нашей стороны, и больше ты ничего не должен. Можно, конечно, сказать, что почти поверил, но разочаровывать не будем. Совсем все, то есть я могу идти?» — спросил, не до конца веря, что они реально устроили этот спектакль. «У нас к тебе претензий нет», — кивнул Ватанабе, — «но скорее всего появится у властей. Был суд, по которому ты должен находиться под надзором нашей семьи несколько месяцев». «Месяцев, не лет?» — покосился на Джира, и тот сделал вид, что ничего не понимает. «Месяцев, и что это значит?» «В идеале, чтобы ты жил здесь». От такого скривились все, и я, в том числе. «Если жить у них, то придется спать с открытыми глазами, потому как мать Миныка удавит меня подушкой при первом удобном случае. Но я понимаю, что это не совсем удобно», — продолжил он, — «потому есть другой вариант. Ты продолжил ходить в школу, Тем более, что там совсем скоро сменится руководство и дисциплина вернется в это заведение. Жить будешь в твоей старой квартире, она теперь принадлежит нам. Это все не бесплатно, школа стоит денег, квартира стоит денег, еда тоже стоит денег. Постарался говорить без ехидства, у меня их нет и взять их неоткуда. На это время мы закроем твои нужды, будешь получать на расходы, столько же, сколько и от Танака. Сразу скажу, по истечении срока, ты не будешь должен эти деньги и будешь совершенно свободен. Он внимательно посмотрел на меня, но есть просьба, никто не узнает о происшествии и никто не узнает об участии моей дочери в травле против тебя. Без проблем, но еще есть Танака и есть смена моей фамилии. Вряд ли на это никто не обратит внимания. Твои бывшие родичи не заинтересованы в обнародовании этой истории, потому никто не знает ничего. Побудешь недолгое время под старой фамилией. Ты же сейчас отстранен, вот и проведи время с пользой, а когда придешь снова в школу, там все изменится, я тебя уверяю. Как скажете, все равно выбор нет, согласно кивнул. Минако, резко прозвучало имя девушки, так, что она подскочила. Отец, проверять Александра будешь ты, после 9 вечера он должен быть дома, каждый день тебя будут отвозить, чтобы ты могла убедиться лично в том, как он выполняет режим, а потом будешь докладывать мне. «Ясно, да, отец», — сказала он, — «от проекта с нашими русскими друзьями ты отстранена, этим займется Джира». Я видел, как у нее сжались кулаки, но она промолчала и только кивнула, а вот парень был доволен. Похоже, он с самого начала был против нее. «Александр, тебя проводят и отвезут, все вещи в квартире на месте, карту получишь от водителя, можешь быть свободен. И не забудь, после 9 вечера ты должен быть дома». «Я понял», — поклонился этому мужику, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел за дверь. Там меня уже ждала миленькая служаночка, которая улыбнулась, а потом опять начала путать мысли в моей голове свой короткой юбкой и стройными ножками. Надо с этим что-то делать, а то такими темпами скоро начну на Минако засматриваться, а это все равно, что заигрывать с гадюкой. Хотя, пришедшую мысль я обдумывал и так и этак всю дорогу, но так и не пришел к окончательному решению. Время покажет, стоит или нет испытывать судьбу, а пока у меня была легкая эйфория от того, что смог выкрутиться, не прилагая особых усилий. Все бы проблемы так решались. К дому, где была старая квартира, меня отвез тот же водитель, который забирал из больницы. Такой же молчаливый и неразговорчивый, но еще и злой до кучи. То и дело ловил его недобрый взгляд в зеркало заднего вида. Когда же приехали, то он даже не потрудился мне передать карту, а просто бросил на заднее сиденье. «Ничего, я не гордый и подберу». Ключ-карту от квартиры мне передала служанка, когда выходила из особняка. Хлопнув дверью машины, хорошо так хлопнул, как холодильником, невольно улыбнулся, когда сзади послышался визг покрышек, нервные люди пошли все прям. Вдохнув полной грудью воздух свободы и весело насвистывая приставучий мотивчик, отправился домой. Я вернулся к тому же, с чего начинал. Нормально так работу сходил поискать. Ну что ж, надо придумать что-то другое. В 9 вечера раздался звонок в дверь, надзиратель явился. «Долго открываешь», – прошипела Минако, заходя в квартиру. «Так и в тюрьме можно оказаться за несоблюдение режима ограничений. Ну ты вроде убедилась, что я дома, можешь идти». «Успеется, есть разговор». Она, не разуваясь, прошла по всей квартире, заглянула во все углы и даже в шкафы. Под конец я уже думал, что она немного того, двинулась. «Любовницу ищешь? Ну так мы вроде не женаты, чтобы тебе ее искать. Лучше заткнись, придурок. Не стоит думать, что в наших отношениях что-то поменялось. Как то я упустил момент про отношения, или ты про тот раз, когда тебе жизнь спас? Ну так расслабься, это больше мне надо было, чем тебе. Я действительно ее спас, когда последний раз тогда запустил свой дар». Смог увидеть, как вырубленный охранник приходит в себя и, не разбираясь, начинает стрельбу, но сильно мажет, отчего пули прилетают девчонке в голову. Мне пришлось рискнуть и закрыть ее собой, потому как нападение – это совсем не то же самое, что убийство, которое при любых раскладах повесили бы на меня. Кстати, да, прекратила она обыск, зачем закрыл собой, если пытался убить до этого? Кто тебе сказал, что хотел убить? Личико твое немного подправить, это да, но не убивать. Ну не нравишься ты мне, как и я тебе, бывает, пожал плечами, этого мало, чтобы убивать. Но, я поднял палец, это было тогда, но все течет и все меняется. А твои слова, очень было похоже. Блин, вот давай честно, Я подошел к холодильнику и достал коробку сока, а потом выпил прямо из горла, отчего девушка скривилась. Я никогда и ничего тебе не делал, ты красива, умна, богата, большая семья и куча друзей, но ты берешь и начинаешь издеваться надо мной, прекрасно зная, что у меня этого всего нет, что ответа тебе не прилетит. По факту так делают только ущербные и трусы, которые боятся тех, кто может дать сдачу. Сделал еще глоток из горла, ей это не нравится, а мне хорошо. В тот раз, даже твоих вечных подружек и поклонников не было, но тебе нужно было испортить мне весь вечер, а потом догнать и пытаться что-то доказать. Минка, ты дура, ты ходишь по краю, говоря мне все это и называя так. Если ты думаешь, что испугаюсь отца и не трону тебя, то ошибаешься. Меня-то он простит когда-нибудь, но тебе от этого будет не легче. Понял? Поставил сок на стол и просто щелкнул пальцем по коробке, маленький шаг в сторону, ее взгляд скользнул на звук, а моя рука подхватила нож со стола и вот он у ее горла. Я мог убить тебя тогда, могу сейчас или завтра, когда ты придешь. Ты уже поняла, что я не так беспомощен и лучше держи это всегда в голове, когда в следующий раз решишь мне снова угрожать. Сегодняшний день прекрасно показал, к чему приводит жалость и оставленные сзади враги, и твой огонь тебя не защитит, так же как не смогли и охранники. Поняла? Она осторожно кивнула, а я после этого убрал нож в сторону и спокойно спросил: так о чем ты хотела поговорить? О том времени, когда ты вернешься в школу, директором там будет уже Снежана, но не это главное, никто не должен знать, что я приезжаю к тебе каждый месяц, потирая шею, сказала девушка. Будто я собирался об этом трубить на весь мир, мне не улыбается отбиваться от всех твоих поклонников. И вспомнив, о чем хотел спросить еще, кстати, долго будут твои проверки? 6 месяцев, злорадно ответила она. Мать твою, невольно вырвалась у меня. Ты куда-то спешишь, уехать в свой город и наконец забыть все это как страшный сон. Какой у тебя аспект? Резко сменила Минка тему. Феромоны выделяю, от них все девушки по мне с ума сходят. Не поняла, что ли? Показать, как это действует? Спросил, делая к ней шаг. Задержишься на часик, а может и на 2. Совсем обалдел. Отскочила он к двери, придурок, и вылетела в коридор, хлопнув дверью на прощание. Мда, над этим стоит поработать. Настроение снова поднялось. Следующий день начался по режиму, к которому привык. Тренировка на стадионе, а потом уже дома развития дара. Я помнил, что когда был в пьяном состоянии, он работал как-то лучше, более четко. Притом тогда я даже двигался быстрее, спокойно вплетал свои движения в картинку. Сейчас же так не получалось. Все время тренировки я пытался достигнуть этого состояния и результатов. Под конец возникла мысль провести эксперимент, но сам себя одернул. Нет уж, обойдусь без этого пока что. До обеда время пролетело незаметно, а потом я выбрался на улицу, хотя это громко сказано. Всего лишь добрался до магазина, где пришлось потратиться на новый смартфон, взамен звонилки, доставшейся от Ватанабе. Уже когда был и потреблял поздний обед, установил все нужные мне приложения, в том числе школьный чат, который мгновенно ожил, как только установка полностью прошла, так как меня из него не исключили. А уведомления настроить еще не успел. У меня с бешеной скоростью начал накручиваться счетчик сообщений в общей ленте. Вот это да, против воли удивился, смотря на бесконечный поток сообщений в общей группе, которые совсем не касались учебы. Ученики делились своим мнением о том, что директора учебного заведения арестовали, а его замов отправили под домашний арест. Обвиняли их ни много ни мало, а в получении взяток от родителей учеников, в подтасовке результатов зачетов и экзаменов, в полном отсутствии дисциплины и в многочисленных случаях покрывательства травли, избиениях и поборах кучки привилегированных учеников. Короче, скандал поднялся знатный. Некоторые семьи, чьи дети пострадали, заявили, что если не будет наведен порядок, а виновные не понесут заслуженное наказание, то они сами решат этот вопрос по-своему, а если учитывать, что люди там непростые, то это все запахло войной кланов. Последняя такая заварушка была примерно 30 лет назад, и после нее некоторые семьи перестали существовать в полном составе, потому никто не хотел повторения такого, и власти тем более. В прошлый раз по шумок их тоже сократили, выжили из них немногие. Сообщения появлялись со такой скоростью, что не получалось их все прочитать. Плюнув на это дело и уже хотел закрыть, когда пришло личное сообщение. Кицуне, Доброе утро, лентяй. Ты помнишь, что срок твоего отстранения скоро истекает, а там и зачеты недалеко. Танака, ты кто? Из чего такая забота? Реально разожгло интерес. Кицуне, сможешь угадать, получишь награду. Кицуне, завис, или опять затылок чешешь, так ты никогда не угадаешь. Танака, как я смогу угадать, если ничего про тебя не знаю? Кицуне, мы учимся в одной школе. Танака, ну класс, это я и так понял. Кицуне, могу дать подсказку, но тогда награда снизится. Согласен, Танака, неплохо бы знать, за что придется бороться. Следующее сообщение поставило в еще больший тупик. На фото был изображен один из многочисленных лав-отелей, которыми любит пользоваться молодежь для понятных целей, и если она намекает, да хватит тупить, девушка прямым текстом говорит, то стоит напрячь голову. Тем более в моем классе откровенно страшных девушек нет, а она точно из него. Кицуне, опять завис, ты еще не победил, так что для начала придется напрячься или все же нужна подсказка. Танака, не нужна, тем более если попрошу, то ты скажешь, что из моего класса. Я прав, Кицуне, делаешь успехи, но дальше будет сложнее. Танака, посмотрим. Улыбка сама собой наползла на мое лицо. Пришла отличная идея, как можно получить немного больше информации. Я попробовал не просто смотреть на 5 секунд вперед, а стал пытаться понять, что будет на мое конкретное действие. Разница была существенная. В обычное время вижу сразу огромное количество вариантов, из которых выбираю нужный мне и уже по нему начинаю действовать, но никогда не пытался смотреть более узко. Например, пытаться узнать, что будет на совершенное мной конкретное действие. В драке такое не прокатит, потому как там слишком много факторов, которые мне не подвластны. В такой же ситуации можно попробовать. Запуская дары, пытаюсь узнать, что будет, если напишу просьбу о подсказке. Не сработало. Тогда так, 10 попыток и только в конце получилось. Пришлось прибегнуть к приему, когда я получаю вторые 5 секунд. Мне пришлось буквально заставить верить, что я уже написал эту просьбу, а сейчас жду ответа. Бам, перед глазами появилось ее сообщение, из которого почти ничего не было понятно, но так просто не сдамся, тем более когда уже нащупал правильный путь. Тренировка для мозга будет великолепная, а про аспект вообще молчу. Дальше начались череда экспериментов. Вопрос комбинировался, задавался по-другому или с учетом полученных уже ответов. Потихоньку, маленькими шажками я приближался к правде. Голова начала раскалываться, а из носа потекла первая капля крови, но понимая, что я практически уже на пороге разгадки, меня захватил азарт охотника, который вот-вот схватит долгожданную дичь. Наконец, когда перед моими глазами появилось якобы отправленное мной сообщение с именем девушки, она вышла из сети, а потом еще и заблокировала мой контакт. Значит, я не ошибся, вот только награды мне в таком случае не видать как своих ушей. Скорее все-таки пристрелит, а труп выкинут бродячим собакам, потому улыбаемся и машем. Строим из себя туповатого и выкидываем из головы то, что я увидел. Ничего не было, ничего не знаю. Хотя удивительно, у этой девки точно не все в порядке с головой. Пока зависал у себя в голове, прошло порядочно времени, она прислала еще пару сообщений, но увидела, что долго уже не активен и отстала. Вот и хорошо, собеседник из меня сейчас совсем никакой, что-то я перенапрягся. Перед глазами все плывет, на футболке красные пятна от крови, надо немного отдохнуть, буквально вот пару минуточек, сейчас полежу и... Будильник, адское создание, когда же ты сломаешься, сволочь, в подушку пробормотал, а потом ей же и накрылся, но не помогло. А когда это у него стал такой звук? То, что это звонят в дверь, дошло не сразу, а когда все-таки понял, то проклятия посыпались на голову Ватанабе и ее папаши, который это все мне организовал. «Да иду я, иду», — пробурчал, но дверь открывать пошел. «Где тебя носит? Думаешь, мне нечем заняться, ты?» Минека замолчала и внимательно посмотрела на меня. «Почему ты в крови?» Прыщик выдавил, про себя чертыхаясь, что забыл про маленькую неприятность. «Можешь идти, я дома», не сбежал, отвернулся от девушки и направился в душ, на ходу стягивая футболку. «Дверь захлопни, когда будешь уходить». Вода на меня подействовала просто прекрасно. Прошла хмарь из головы, плыть перед глазами все перестало, даже проснулся аппетит. Пусть и поздно уже, но покушать не помешает. Намотав полотенце на бедра, прямо босиком пошлепал на кухню, одежду одевать не стал. Совсем обалдел, придурок. «Оденься», — возмутилась Ватанабе, которая сейчас сидела в кресле, в руках у нее был телефон. До того, как увидела меня, она что-то там увлеченно строчила. «А ты какого еще здесь?» Даже и не подумал метаться в поисках одежды. «Оденься вначале, потом будешь спрашивать. Если ты не заметила, то это студия. Мне при тебе одеваться?» Посмотрел на нее, девушка же слегка покраснела. «Только попробуй, и я тебе задницу подпалю». Не в первый раз, ухмыльнулся, а потом сделал к ней шаг поближе. «А может, ты сидела, чтобы увидеть что-то интересное?» Миныка вскочила с кресла и спиной вперед начала пятиться к двери, при этом выставив руку с телефоном в мою сторону, как будто это щит. Я же состроил лицо, будто вот сейчас наброшусь на нее и начал приближаться. «Куда же ты?» Впервые я видел Ватанабе такой растерянной, даже когда отец ее отчитывал, тогда скорее были стыд и злость на лице, а сейчас она будто не знала, что делать. Стоило поглумиться, пока есть возможность, ни одному же мне постоянно выхватывать. Вот ее спина уперлась в дверь, которую, чтобы открыть, надо было на ручке нажать на кнопку и только потом повернуть, а для этого ей надо повернуться ко мне спиной, чего делать по понятной причине опасалась. Так и застыла, выставив руку перед собой, но огонь почему-то не зажигала, только по мере моего приближения глаза становились все больше. Остановился я только когда ее рука уперлась мне в грудь, но ненадолго. Своей рукой осторожно отвел ее с телефоном в сторону, сопротивления почти не было, а потом приблизился почти вплотную. Пахла она очень вкусно и крайне соблазнительно, так и хотелось попробовать ее губы на вкус. Обхватив ее за талию, я притянул девушку вплотную к себе, она на это только пискнула, но не вырывалась. Медленно приблизил к ней свое лицо, Миныка задержала дыхание, но я не стал покушаться на ее губы, а проследовал дальше, слегка касаясь ее шики, пока дотронулся губами до мочки ушка девушки, отчего она вздрогнула, а потом прошептал: «Тебе пора». Звук щелчка открывшейся двери прозвучал как выстрел в тишине комнаты, отчего Миныка опомнилась. Хлоп, прилетела мне пощечина. Видел я ее, конечно видел, даже видел, что если бы поцеловал, то она бы ответила, но вот огонь мне не очень понравился на последней секунде, потому лучше так, тем более, что она заслужила. Я ее пообнимал, а она мне по роже съездила, все по-честному, скотина, прошипела Ватанабе и вылетела за дверь. «Когда-нибудь это добром не закончится», потирая щеку и захлопывая дверь, сказал по всей ситуации, «а трусы и правда стоит надеть, а то неудобно». От всех таких приключений, мой младший проснулся и был бодр как никогда. Определенно где-то надо найти деньжат, а потом нанести визит к дамам, которые всегда приветливы. С ними намного все проще и понятней. Огнем не жгут, родственников не имеют, а если имеют, то они претензий не предъявят. Вот только где денег взять? Вопрос на миллион. Так как проспал полдня, часы не врали, сна не было ни в одном глазу. После позднего ужина ожидал, что захочется снова упасть в кровать, но нет, бодрый весел. А раз такое дело, то неплохо провентилировать сеть по теме того, что еще мне доступно в плане заработка. Надеюсь, в этот раз будет все не с такими последствиями. Начал я со стандартного, но довольно скоро позакрывал все вкладки с сайтами объявления о работе. Из-за ограничения и учебы мне не подходило вообще ничего. Значит, идем от противного. Для начала определюсь, что я умею и могу. Даже листок бумаги взял, чтобы записать все свои плюсы. Только через 5 минут уже с грустью смотрел на пару строчек, притом в одной было написано про дар, а в другой, что разбираюсь в машинах, отец в свое время натаскал. Ладно, значит, пойдем трудным путем. Вздохнул и отправился к холодильнику, чтобы наделать бутербродов, ночка предстоит трудная и длинная, через пару дней в школу. Время пролетело незаметно и, возможно, крайне продуктивно. Почему возможно? Не уверен, что правильно выбрал направление и потратил столько времени и сил, чтобы въехать в тему. Кроме этого, также занимался тренировками и своим даром, потому как он мне скоро понадобится. Таким занимался примерно до обеда, а потом садился за книги, хотя не совсем за них, а за монитор ноутбука, и вот там уже искал, собирал и изучал нужную мне информацию. Спасибо моим мозгам, помогли в этом сильно. Если бы не это, страшно подумать, сколько времени ушло бы у меня, чтобы изучить столько в обычной ситуации. Вот она бы слегка присмирела, и теперь в квартиру не заходила. Приезжала, убеждалась, что я на месте и молча разворачивалась, а потом уходила. Вот и ладушки, мы с ней точно не друзья и вряд ли станем. Чем я решил заняться? Буду торговать валютой на биржах. А, Как звучит-то, трейдер, финансовый магнат, это не в барах еду разносить, а главное могу работать прямо из дома, красота же. Но должен признаться, что если бы не дар, то даже не стал и пытаться, потому как, чтобы заработать там, нужны реальные деньги, а не пара тысяч йен, которыми я могу рискнуть и не сдохнуть с голоду, если не получится. В чем моя главная идея? Я буду играть на новостях. Все эти дни не только изучал литературу и статьи по теме, но наблюдал, как реагирует рынок на выход тех или иных запланированных новостей, отчетов и статистик. Меня интересовала даже не сама реакция, а как быстро она наступает. В идеале мне нужно, чтобы было не больше 5 секунд, в крайнем случае 10, но это если ожидается крупный скачок. Проведя пару экспериментов, я убедился, что вполне можно попробовать, прогореть не должен. Не поленился съездить в банк и открыть счет на свое имя, потом перекинул на него деньги, как раз пару тысяч, больше нельзя, потому как счет открыли не совсем полноценный. Притом вот странные люди, секс разрешен с 13 лет, машину водить могу с 16, в армию записаться тоже с этого возраста, а вот на бирже торговать с ограничениями, то есть делать детей, гонять на тачках и убивать людей в армии, это, пожалуйста, а вот деньги зарабатывать хрен. На тебе горсть монет побаловаться и кыш, малыш, отсюда, не отвлекай взрослых дядей от дел, уроды. Как раз сейчас я застыл перед монитором и следил за секундомером, который отсчитывал последние мгновения до выхода новости по безработице в США. Это важный фактор, он заставляет рынок колебаться в пределах 50 пунктов. Для валютного рынка это не очень много, тем более с моим бюджетом, но, вот это но серьезно так повышает мои шансы, потому как в рынок я войду по максимально возможной для этих денег ставкой, что позволит при удаче удвоить депозит. 5-4-3-2-1. Вариант высветился, но 5 секунд мало, еще 5. Бью по клавише и сделка срабатывает, а в голове кроме боли свой таймер, который считает до 10. 10. Выход и только сейчас заметил, что задержал дыхание и все это время почти не дышал. Проведя по своему лбу, увидел, что рука теперь мокрая. Похоже, даже вспотел, так переволновался. Когда сцепился с Минека или конфликт с Кота, не вызывал такого волнения, как эта сделка. «Получилось», – прошептал, откидываясь на спинку стула, – «у меня получилось». А потом, «получилось, уроды вы вонючие». Это открывало теперь передо мной хорошие перспективы, а главное – возможность быть финансово независимым. У меня есть полгода, чтобы сделать запас денег, которых мне должно хватить на первое время. Еще раз посмотрел на открытое окно с графиками и улыбнулся. Оно меня сейчас не интересовало. В самом низу, в углу была цифра 4300 йен. За одну сделку я увеличил депозит в 2 раза. До конца дня я успел еще подать заявку на вывод части суммы, как раз те 2000, чтобы вернуть их на счет. Не хватало, чтобы обвинили меня в воровстве, хотя я и могу тратить как мне угодно эти деньги, но все-таки лучше вернуть. Перевод будет уже на следующей неделе, а пока впереди выходные. Рынок не работает, а в понедельник мне в школу. Распахнув дверь, я, как и рассчитывал, увидел Ватанабе. Только в этот раз она сразу уходить не стала, а зашла в квартиру. Притом молча. Так же молча прошлась и снова заглянула везде. Я как раз недавно закончил уборку, и квартира сверкала чистотой и свежестью. И тебе привет, Минека. Как твои дела, Алекс? А все отлично, а твои? У меня тоже все хорошо. «Я так рада приходить к тебе каждый день». Она резко прервала свой обыск и уставилась на меня. «Что? Нормальные люди обычно ведут похожий диалог. Раз уж ты молчишь, то я решил справиться сам». «Вот именно, нормальные. К тебе это не относится», – пробурчала она. «С чего вдруг? Вполне нормален, выполняю все предписания, не буяню, до 9 уже нахожусь дома, с соседями не конфликтую. По утрам занимаюсь спортом, а днем готовлюсь к школе. Что во мне ненормально? Если все так, тогда куда тебе понадобилось сразу 2000? Так, неопределенно помахал рукой, решил себя побаловать, организовать свой досуг. Так что в следующий раз обыскивай осторожней, а то мало ли. В каком смысле? Это было весело наблюдать, как большие глаза открываются еще больше. Это то, о чем я подумала, ты правда купил себе это. Тебя это смущает? Постарался сыграть и сам смущение. Ну прости, но у меня есть потребности определенного характера, и их как-то надо удовлетворять, потому и перекинул деньги на свой счет. Неудобно как-то показывать, что я покупаю такую вещь. А вот и презрение пошло, ей уже противно находиться рядом, но она все еще здесь, упертая и верит не до конца. Есть маленький червячок сомнения, который грызет и не дает успокоиться. Это же мерзко. Все же не выдержала. Ну, я судить пока не могу, заказ еще не пришел, как придет, обязательно поделюсь своими впечатлениями. Себе их оставь, вспылила она, завтра меня не будет, проверит водитель. Жаль, жаль, но ты не теряйся, приезжай. Последние мои слова звучали уже ей в спину, потому как она стремительно выбежала из квартиры. Надо же, какая впечатлительная, никогда бы не подумал, поскреб затылок и захлопнул дверь. Значит, я не ошибся, когда предположил, что счет очень плотно отслеживают и то, что на рынок заходил через свой личный. Очень хорошо. Какими богатыми и могущественными не были Ватанабе, но движение денег на моем личном счете они хрен получат. Банк не выдаст такую информацию, только по решению суда, а на это нужны основания, которых нет. Заморачиваться и организовывать мне проблемы, чтобы подтвердить мои слова, тоже не будут, слишком мелко, тем более проблем им больше не доставляю, веду себя смирно и тихо, дочурку не трогаю. Не имеет смысла так сильно меня опекать, а вот если узнают про торги, тогда и буду думать. В этом случае надо будет или сбегать, или придумывать что-то еще, потому как такое движение вокруг подростка просто так не бывает. Выдавать свой способ заработка не хочу по причине возникновения вопросов. Примерно из серии: «А как это ты так смог? Откуда узнал? А не часто ли тебе везет там, где в принципе обычно не везет?» Не получив правдивых ответов, начнут копать и в конечном итоге придут к выводу, что это мой дар мне помогает, после этого плакала моя свобода. Такого одаренного не отпустит в свободное плавание. За мной никого, а значит, легко и просто забрать себе, как, например, сейчас сижу под ограничениями, а Ватанабе осуществляют надзор. Долго думать о таком вредно и выбросил все из головы, будут проблемы, буду думать, а пока неплохо бы очень плотно перекусить. Нервы много калорий сжигают. Глава 5. Скучно. Получив подтверждение своим мыслям и проведя удачный эксперимент, я теперь горел желанием продолжать, но выходные внесли свои коррективы. Теперь вот маюсь и не знаю, чем заняться. К школе готовиться нет никакого желания, утренняя тренировка закончилась, а что дальше делать не знаю, вернее, нет никакого плана, потому как за последнее время у меня, наверное, впервые такое, что образовалось свободное время, которое надо куда-то потратить. Раньше таких проблем не было: уроки, книги, развитие дара, а сегодня вот такое вот, да и не хочется ничего, вернее, сам не знаю, чего хочу. Какая-то расслабленность и плавность. После того, как вернулся со стадиона, не спеша и тщательно убирал в квартире. Хоть и живу один, но пыль и мусор берутся непонятно откуда регулярно, и если не убирать очень быстро, можно зарасти грязью по уши, превратившись в одного из тех лузеров, которые не выходят из квартиры месяцами, питаются пиццей и прочим, что можно заказать в службе доставки. Для таких здесь даже есть специальное название – хикикомори. Участь их незавидна. Не, не, мне такого не надо, так что моим полы, посуду и прочее, а там надо еще что-то придумать. Окинул взглядом получившийся результат, остался доволен. Все, что должно блестеть, блестит. Открытые окна добавили свежести, хотя и трудно говорить про свежесть в одном из самых больших городов мира, но все равно так намного лучше. Посмотрел в сторону ноутбука и сразу помотал головой: не сейчас и не сегодня. А не сходить ли мне на прогулку, что там советуют туристам? Разблокировал телефон и начал изучать все самые известные места. Почему бы и нет, а то живу уже почти год, а нигде почти и не был. Определил маршрут, накинул на себя легкую ветровку и надел кроссовки. Отлично, почти турист, который вечно все фоткает и пристает, чтобы узнать дорогу. Дорогу узнавать мне не нужно, сам разберусь. Проверив, что ничего не забыл, я вышел за дверь. Привет, Алекс. Не успел отойти от двери, как натолкнулся на новую соседку. Аманда Киллиан была американка, во всяком случае говорила так, но вот в крови у нее было намешано много кого от разных народностей. Потому как девушка имела смуглую кожу, черные прямые волосы, резкие, немного дикие черты лица, тонкую талию и небольшую, но даже на взгляд очень упругую грудь. Как она сама утверждала, в ее венах текла кровь ирландцев, африканцев и даже коренных индейцев. Не знаю, насколько это все правда, но Аманда была красива, с легким характером и не лишена мозгов. Потому как работала она в одной из крупных технологических корпораций и была приглашенным специалистом, а это говорит о многом. В Японию тебя работать за красивые глаза никто не позовет и вид на жительство не оформит. Девушку отличала крайняя общительность и жизнерадостность. Немного ошибусь, если скажу, что она наверняка уже познакомилась со всеми соседями по этажу, а если еще нет, то в ближайшее время эта оплошность будет исправлена. Я с ней познакомился в первый же день ее переезда, как раз возвращался с тренировки, когда обнаружил Аманду в довольно соблазнительной позе в коридоре. Она пыталась собрать рассыпавшиеся бумаги из коробки. Джинсы на ней тогда были в обтяжку, а девушка явно не забывает заниматься спортом, ну или гены не подкачали. Понятно, что бумаги собрать помог, коробку донес и за 5 минут узнал почти всю ее историю. С тех пор она уже пару раз заходила ко мне, чтобы узнать, где здесь и что, или когда сталкивалась с особенностями японского менталитета, который поймет не каждый. Я сам, прожив здесь какое-то время, многого не понимаю и иногда теряюсь от, казалось бы, совсем нелогичных вещей, которые здесь нормальны. Утро, Аманда, она по всей видимости куда-то собралась, потому как тоже выходила из своей квартиры, одетая в уличную одежду. Вообще-то уже почти обед. Не говори, что ты так долго спишь. Я слышала, как ты передвигал мебель у себя, она жила за стенкой, которые не отличаются особой толщиной и звукоизоляцией, а еще как ты ходил на свою обычную утреннюю тренировку. Кстати, хотела у тебя спросить, ты не будешь против, если будем заниматься вместе по утрам? При этом она так открыто улыбнулась, что отказать не повернулся язык, да и красотка она, пусть и старше на 3 года, ей 20. Не вопрос, если хочешь, буду заходить за тобой, согласно кивнула и хотела уже уйти, когда, эй, вот почему ты всегда такой хмурый, в 2 шага догнала меня девушка, и вообще, нет бы спросил, куда я собралась, как у меня дела, а ты просто буркнул согласие и уже сбегаешь, вот кто так делает с красивыми девушками, а главное со скромными, покосился на нее и вызвал кнопку лифта, не будь занудой, скромной быть скучно и вообще, я здесь новенькая, надо же как-то налаживать диалог с местными. Чем работа для этого не подходит? Ну там не все так просто, поморщилась Аманда, поправляя небольшой рюкзачок, висящий на одном плече, лучше так, в неформальной обстановке, тем более мы соседи. Или ты против? Не против, просто я не самая лучшая кандидатура. Ерунда, мне вполне подходит, тем более ты единственный на этаже примерно моего возраста. Легкомысленно махнула рукой девушка и вошла в лифт. Ты едешь? Только кивнула и шагнул за ней следом. Одета она была в джинсы, топик, оставлявший открытым живот, давал мне возможность увидеть небольшую подвеску в пупке, а еще то, что животик плоский и соблазнительный. Кроме этого на ней была легкая белая куртка и белые кроссовки. Но все это меркло на фоне того, что под топиком у нее ничего не было, а он прилегал к телу очень плотно. Лифт, в котором мы спускались, имел зеркальные стены, и особенности ее образа сегодня я оценивал в отражении, но когда поднял взгляд выше, то натолкнулся на насмешливый взгляд хитрых глаз и приподнятую слегка правую бровь. «Ты что-то увидел там?» – спросила Аманда. «Угу», – кивнул я, девушку, которая явно не понимает, что такой вид будет действовать на неокрепшую психику японских подростков как оружие массового поражения. «Ты себя имеешь в виду?» – склонила голову на бок, оценивающе посмотрела на меня. А только потом спросила она, в том числе, не стал отрицать очевидного. «Так лучше», – засмеялась Аманда и застегнула куртку, прикрыв все самое интересное. «Хуже, мне ничего не видно», – максимально серьезно ответил ей. Девушка рассмеялась еще сильней, но расстегать не стала. Сплошное расстройство и облом, в следующий раз надо промолчать, а не умничать по такому вескому поводу. Из лифта она выпорхнула первой, притом сразу уходить не стала, а дождалась меня и спросила, а ты сейчас куда, если не секрет, конечно, куда-нибудь, плана нет и вышел просто погулять, учеба надоела, а просто дома сидеть нет никакого желания. Отлично, у меня такая же проблема, потому предлагаю объединить усилия и вместе разогнать нашу скуку. Согласен, почему бы и нет, кто бы отказался от такого предложения, только круглый дурак, а себя таковым не считал. Потому полностью отдал ей инициативу по выбору маршрута и смиренно последовал на выход. Как оказалось, отправились мы в квартал Акихабара. Перед тем, как перебраться в Японию, Аманда составила список мест, где бы ей хотелось побывать в первую очередь, а это место влекло саму девушку, как давнюю фанатку аниме и всего, что было с ним связано. Фестивали, косплеи и все такое прочее, в чем я сам никогда не участвовал, не видел и особо не горел желанием погружаться, но раз уж согласился составить ей компанию, то придется смириться. Сам я там не был никогда, как раз по той причине, что на аниме мне был плевать с высокой колокольни, но слышать слышал. Информация о проводимых там различных мероприятиях периодически всплывала у меня в приходящем спаме. Аманда не просто так выбрала этот день, чтобы посетить квартал. Сегодня там проводилась презентация новой компьютерной игры, ко всему прочему проводился фестиваль или что-то вроде этого, на который съехалось просто дикое количество косплееров, но и это не все. Ожидался концерт одной из известных поп-групп Японии, а это уже было серьезно. Поп-айдолы дико популярны в этой стране, и если сегодня там будет концерт кого-то из них, то боюсь даже представить, сколько народу припрется на все это поглазеть. Это жесть какая-то. Мои опасения оправдались полностью и даже с излишком. Такой толпы я еще не видел никогда. Здесь были не только местные, но море туристов. Все это живое море постоянно перемещалось и к тому же одновременно в разные стороны. А как они были одеты? Блин, я уверен, что больше никогда и нигде такого не увижу. Если японцы в обычной жизни – это сосредоточенные на работе или учебе люди, то здесь они открылись совсем с другой стороны. Самые разные костюмы и образы. Я не фанат компьютерных игр, но даже мне захотелось в них поиграть и посмотреть, что это такое. Нам попадались по дороге и фантастические космодесантники, и средневековые рыцари, волшебницы и торговцы. А как были одеты некоторые девушки? Это сплошной разврат, особенно волшебницы или те, кто изображал эльфиек, демонесс и прочих женских персонажей. Не знаю, как справлялись все остальные, но если в первые пару секунд я немного растерялся, то потом врубил дар на половину мощности, взял Аманду за руку и начал лавировать между людьми в этом живом потоке, только интересовался у девушки периодически, куда она хочет. Великолепная тренировка, но крайне утомительная. «Здесь всегда так?» – спросил девушку, которая выглядела крайне счастливой от всего увиденного. «Сейчас мы сидели в кафе, которое еще к тому же оказалось тематическим. Официантки были одеты как горничные и к посетителям обращались не иначе как господин или госпожа. Ты же местный, вот и скажи мне, как тут обычно», — ответила девушка, поедая клубничное мороженое. «Я такой же местный, как и ты, живу в этой стране меньше года, и он был занят учебой, так что сегодня здесь в первый раз. У меня тоже было мороженое, но я его взял так просто и почти не ел, не фанат сладкого. А как так получилось? Ты же вроде Танака, хотя должна признать, на японца ты совсем не похож. Я могла бы подумать про сильный аспект, но вряд ли бы ты жил в квартире один в этом случае. Так кто же ты?» Глазища Аманды горели любопытством, она даже ложечкой начала работать быстрее. «Или это страшный секрет? Если это так, то ты еще сильнее разожжешь мое любопытство, и я постараюсь все равно у тебя выведать правду. Так и знай», — наставила она ложечку на меня. «Да ладно, сдаюсь», — поднял руки, ухмыляясь, — «не такая это и тайна. Я не японец, ты права. Меня зовут Александр Морозов». Ступор, первая реакция, а потом глаза девушки прищурились, и в них зажегся непонятный огонек. «Русский, тогда почему Танака?» «Моя мама, как оказалось, была Танака, но когда-то сбежала с моим отцом. Мы с сестрой узнали об этом только после их гибели, когда новые родственники решили нас забрать. О, прости, если разбередила старую рану и напомнила о родителях», — повинилась она. «Все нормально, я сам вспомнил о них и сразу скажу, причина, почему все равно живо один написано на моем лице. Я не японец, как оказалось, мама мне не родная, как и отец в принципе, потому меня выставили на улицу, дали минимально содержание и на этом все. Так и оказалось, что фамилия Танака, а по факту не имею к ним никакого отношения. А как же сестра? Она мне не родная и отказалась от меня», — пожал плечами. «Кошмар. Стоп», — остановил ее, — «вот этого не надо, жалость меня не интересует, и говорил тебе сейчас все не для этого, а просто это не секрет, вот и все. Кстати, если уж до конца быть откровенным, то на мне сейчас висит судимость и судебное ограничение, вот теперь и мороженое можно покушать», — пока девушка переваривает услышанное. «Семья — это одно, а вот судимость совсем другое, тем более в Японии. С ней в этой стране делать совсем нечего, работы и престижной учебы мне не видать, даже если школу закончу лучше всех». Девушка стала очень задумчивой, почти перестала кушать свое лакомство и только украдкой бросала на меня взгляды, по всей видимости думая, как бы потактичнее свалить, не обостряя ситуацию. «У тебя на лице все написано», — потому не парься». Я ухмыльнулся, «мы не настолько с тобой друзья, чтобы твоя реакция могла меня как-то задеть или обидеть. Потому не буду смущать тебя дальше, удачно провести время здесь, но не забывай, что метро работает до часу ночи, хотя можно такси вызвать, только это дорого». Я поднялся и положил на стол купюру за свое мороженое, после чего вышел из кафе, особо не заморачиваясь. «Ну подумаешь, испугалась девчонка, такого страшного меня. Нормально, на мне это клеймо будет висеть долго, и чтобы оно пропало из моего досье, я должен буду быть чуть ли не ангелом довольно продолжительное время, притом речь идет не о месяцах, а о годах. Нахер мне это не надо, я тут жить не собираюсь». Хотя, смотря на проходящих мимо соблазнительных девушек в костюмах, должен был признать, что и здесь есть кое-что хорошее. «Как ты так быстро двигаешься в этом потоке людей?» — схватила меня за руку девушка, еле догнала. «Хм, а зачем догоняла?» — честно удивился, «я же реально не в обиде. Ты извини, просто моя реакция». Она замялась, «я тогда представила себя на твоем месте, потому ты неправильно все понял». «Мда, тогда я могу тебе сказать, что судили меня, если смотреть со стороны закона, вполне заслуженно. Я реально напал на человека, на девушку и ее охрану», — добавил я масла в огонь, но руку она не отпустила, только дрогнула слегка, «и теперь я под надзором семьи Ватанабе. В принципе ничего критичного, просто для меня с 9 вечера действует комендантский час, не могу покинуть этот город без их ведома и не дольше, чем на сутки, ну и еще пара вещей по мелочи». «Теперь как? Ты неплохой человек», — упрямо мотнула она головой, «я чувствую такие вещи». Мне было удивительно такое наблюдать, если честно, другая бы наоборот в сторону быстрее отошла, а эта вон рядом стоит и даже за руку держит. «Ты странная», — выдал ей заключение, «если еще не передумала, тогда пошли дальше гулять». «Пошли», — с готовностью кивнула Аманда, «жалко, что не сможешь остаться на концерт, но тут еще куча всего интересного». Так мы дальше и пошли вместе смотреть все, что может предложить квартал Акихабара. Немного напрягало, что она продолжала держать меня за руку, но с другой стороны, когда еще представится возможность погулять так с девушкой, я еще останусь. «Очень хочу попасть на концерт», — будто оправдывалась Аманда, когда мне пришло время уходить. «К тому же с моей работы должны приехать ребята, мы с ними договаривались. Просто днем у них были дела, но вечером должны быть». «Без проблем, потом расскажешь, как это было», — кивнул ей, но девушка почему-то продолжала мяться. «Блин, реально все нормально. И вообще, кто тут подросток? Ты не очень-то и похож на типичного подростка», — была рада перевести тему разговора, на мой топик пялился только в самом начале, а потом только иногда косился. «Так что 5 баллов тебе за выдержку. Ты почаще так одевайся и узнаешь, какая выдержка бывает у меня. Может, я пытался произвести на тебя впечатление, а сам строю коварные планы по завоеванию такой красотки. Извини, Алекс, но ты и правда слишком молод, вот было бы тебе 20, то все возможно, но сейчас, жесть, так это она поэтому мнется, стоит, думает, что я на что-то рассчитываю, хотя был бы не против, но надо реально смотреть на вещи. Так ты поэтому до сих пор не уходишь? Мы стояли у входа в метро. Мой тебе совет, иди и развлекись как следует, а мне и правда уже пора, а то скоро проверка придет. Спасибо тебе за отлично проведенное время». Наконец-то она расслабилась. «Давай свой номер, буду скидывать фотки и видео с концерта». Вот уже снова жизнерадостная девушка.